Жили-были на свете четверо ребят. Их звали Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси. Однажды летом, на каникулы, родители отправили их из Лондона к дальнему родственнику, старику-профессору, который жил в самом центре Англии. Дом профессора был старинный и знаменитый. Сюда приезжали люди с экскурсиями, чтобы его посмотреть. О таких домах пишут в путеводителях, и на то есть основания, потому что о нем рассказывали всевозможные легенды, еще более странные, чем та история, о которой нам предстоит узнать. Профессор был в отъезде, и поэтому ребят встречала экономка по имени миссис Магниди. Дама строгая во всех отношениях. Профессор Дигори обещал быть завтра утром, а до этого времени вами буду заниматься я. Я сразу хочу вас предупредить. Вот это домик! В доме много музейных вещей. Ничего себе хижина! Доспехи рыцарские, статуи, картины. Здесь, наверное, водятся привидения. И вставать с постели. Скажите, миссис, а куда ведет эта дверь? В эту комнату вы не должны заходить ни в коем случае. Почему? Потому что я терпеть не могу, когда мне задают пустые вопросы. Вот ваши комнаты. По-моему, здесь нам не очень повезло. Мальчики. Она здесь хуже девочки. Директора школы. А теперь всем спать. И немедленно. Не смейте попадаться мне на пути, иначе я сделаю из вас сэндвичи. Как нехорошо обезьяничать, Эдмунд. А ты, Сьюзан, не мама, чтобы меня учить. Хватит вам. Лучше пойдемте изучим дом. Да-да, Питер. Я чувствую, здесь потрясающе интересно. Рыцари, привидения. А как же экономка? Мы тихонько, на цыпочках. Не лень вам паутину собирать по углам. К тому же здесь пахнет нафталином и мышами. Да, я тоже не пойду. Лучше завтра прогуляемся в лес. Там наверняка водятся барсуки и кролики. Ведьмы и лешие там водятся. Эдмунд. Ну и сидите здесь у камина, как старичье. А мы пойдем, да, Люси? Да-да, конечно. Да только не потеряйтесь где-нибудь в подвалах. Как-нибудь обойдемся. Мне скучно. Я, пожалуй, тоже пойду. А давай напугаем их. Пусть думают, что мы привидения. Что за глупости ты говоришь? Сьюзан быстро догнала брата и сестру, а Эдмунд, крадучись, пошел поодаль, улучая момент, когда можно их напугать. А давайте заглянем в ту комнату, которую миссис Магриди охраняла больше всего. А это не опасно? Прежде чем зайти в запретную комнату, ребята огляделись и только потом открыли дверь. Но увидеть они ничего не успели, потому что совсем близко раздались громкие шаги. Питер и Сьюзан бросились бежать по коридору, а Люси заскочила в комнату. Здесь в углу горел тусклый светильник, который освещал пустые стены. Никаких вещей, за которыми можно было спрятаться, в комнате не было. Только в углу стоял старый платяной шкаф. Люси бросилась к нему и забралась внутрь. Тоже мне храбрецы-герои. Бросили самую маленькую и задали стрекача. Я же говорил им, что здесь пусто. Люси, где ты? Ну, хватит играть в прятки! Хотя тут негде скрыться. А, вот где ты, в шкафу. Люси, я знаю, где ты, выходи. Ну ничего, сейчас я тебя достану. Так. Какой огромный шкаф. Люси, где ты? А это что, нафталин? Почему так холодно? Свет очень странный. Ой, где я? Прежде чем рассказать, что произошло с Эдмундом, Вернемся немного назад к Люси. Забравшись в шкаф, она хотела спрятаться в углу, но, раздвигая шубы, никак не могла добраться до задней стенки. Наконец, ее руки коснулись чего-то твердого, шершавого и даже колючего, похожего на ветки ели. Впереди забрезжил свет, под ногами заскрипело, а сверху падало что-то пушистое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса. Под ногами у нее снег, а с зимнего неба падают снежинки. Вот это да! Это же какая-то сказка! Это Нарния, а не сказка. Ой! Ой! Вы кто? Я Трунос, барашек. А вы кто? Я девочка. Меня зовут Люси. Простите за чрезмерное любопытство, девочка. А какое вы существо? Что-то я раньше не встречал таких в нашем лесу. Я человек. Человек? Самый настоящий человеческий человек? Самый-самый. Я, признаться, тоже думала, что баран разговаривает только в сказках. Что вы, дочь Евы? У нас в Нарнии все говорят. А вот человек... У нас только сохранились легенды о великом короле Франциске и о его спутниках, славных потомках, которых давным-давно уже нет в Нарнии. Да еще пророчество. Какое еще пророчество? О, простите меня, Люси, дочь Евы. Вы совсем замерзли. Да, я вообще-то попала сюда из платяного шкафа, из пустой комнаты. У нас там тепло и лето. А у нас в Нарнии зима, и тянется она целую вечность. И мы с вами, о, дочь Евы, из далекой страны пустая комната и славного города платяной шкаф, простудимся, если будем беседовать на снегу. Не изволите ли вы зайти ко мне на чашечку чаю? Что вы, мистер Тунус? Мне пора домой. Я живу всего в двух шагах отсюда. У меня очень тепло, горит камин, есть поджаренный хлеб, сардины и пирог с вишней. Ну, если только ненадолго, то... На самую малость, дочь Евы. Какое счастье, какое счастье. К тому времени, когда Эдмунд оказался на лесной поляне, Люси и Тумнуса здесь уже не было. На деревьях ни птиц, ни белок, и во все стороны, насколько доставал глаз, простирался холодный темный лес. Эдмунда стала бить дрожь, Люси! Не столько от холода, сколько от страха. Что за бред? Наверное, я нанюхался нафталина. Нужно ущипнуть себя, и все исчезнет. Нет, это не видение, не сон. Но что это? Это все фокусы профессора. Он из комнаты сделал холодильник, понасадил елок, сделал аттракцион. Ну и шутник этот профессор. Люси! Я знаю, ты здесь! Это я, Эдмунд! Ну давай вернемся, а то простудимся! Эдмунд не успел вернуться в платяной шкаф, потому что на поляну выбежали два северных оленя, запряженных в сани. На санях, держа в руках вожжи, сидел толстый гном с бородой по пояс, а за ним восседала высокая дама, закутанная в белый мех. На голове ее сверкала золотая корона, а в руке длинная золотая палочка. Стой! Стой! А ты здесь откуда? Я из комнаты, из платяного шкафа. А вы... Должно быть актриса с киностудии. Да как ты смеешь так разговаривать со мной, с великой королевой? А, я все понял. Вы играете снежную королеву, Но я не Кай, я Эдмунд, школьник из Лондона. Лондон? Дети. Адамово отродье. Много я натерпелась от вашего племени. А как попал ты сюда? Через шкаф. Платяной шкаф. Открылась дверца и... Так. Открылась дверь из мира людей. Это опасно. Это может все погубить. Но он все один, с ним нетрудно управиться. Я не один, нас четверо. Что? Четверо? Где остальные? Отвечай немедленно, иначе я превращу тебя в ледышку, как эту мышь. Видишь, что с ней стало? Да. Видишь? Ваше величество, она превратилась в лед. Где другие дети Адама и Евы? Они остались там, в комнате. Испугался. Так бы сразу и сказал, мальчик. Но зачем огорчать великую Джадис, королеву Нарнии? А что такое Нарния? Бедное дитя. Ты, наверное, замерз. Иди сюда. Сядь рядом. Я закутаю тебя в свою шубу. Дам выпить чего-нибудь горяченького. И все-все тебе расскажу. Тем временем Люси сидела перед камином в маленькой уютной пещерке барашка, пила чай с медом, ела поджаренный хлеб и облитый сахарной глазурью пирог. Тумнус сидел напротив, ласково и с огромным любопытством поглядывал на гостью. Иногда по его лицу пробегала непонятная тень, которая, впрочем, тотчас же уступала место прежней доброжелательности. Ух! Ой, больше не могу. Спасибо вам за угощение, мистер Тумнус. Не стоит благодарности, Люси Дочьевы. Для меня это такая честь. А мне все не верится, что это не сон и не сказка. Мы изучаем в школе географию, но я что-то не помню такой страны, Нарнии. Я тоже никогда прежде не видел людей, но я всегда верил, что они есть. А теперь убедился в этом воочию, дочь Евы. Расскажите мне про свою страну. Я невежда, Люси, и кроме этого леса нигде не был. Сколько я помню, у нас в Нарнии зима и снег, вьюги и холод. Но раньше, как рассказывал мой дедушка, здесь было тепло и зелено, не было никакой вражды. Тигр дружил с ягненком, а слон с мышонком. Гномы копали в недрах гор серебро и золото, великаны строили замки и дороги. Люди жили в мире. Все животные были счастливы, покуда не засохло великое дерево. А еще в горах Нарнии водился белый олень. Если поймаешь его, он исполнял любое твое желание. Неужели все это может быть? У нас в Англии об этом ходят только легенды. Я и сам, признаться, в это почти не верю. С тех пор, как у нас правит Белая Королева. Кто такая Белая Королева? А можно я поиграю вам на флейте, дочь Евы? Эдмунд со страхом и трепетом забрался в сани к Белой Королеве. Она накинула на него полу своей шубы, потом достала небольшой флакон из желтой меди и капнула одну сверкающую, как бриллиант, каплю на снег. Тотчас же раздалось шипение, и откуда ни возьмись появился золотой кубок с неведомой жидкостью, от которой шел пар. Ну, как тебе королевский напиток, милый мальчик? Здорово! И тепло стало, как летом. Если будешь послушным, ты будешь пить это каждый день. А что ты хочешь съесть? Рахат лукум, если можно, ваше величество. О, сколько угодно. Вот так. Ну, как тебе мое угощение? Тебе, я вижу, нравится. А теперь расскажи, вас правда четверо? Два сына Адама и две дочери Евы. И они точно остались по ту сторону двери. Ну не торопись, лакомства тебе хватит. Не могу оторваться. Ну хорошо. Ты получишь целые горы рахат-лукума. Я усыновлю тебя и сделаю наследным принцем Нарнии. Ты будешь жить в моем дворце, и слуги будут исполнять всякое твое желание. Ты хочешь этого, мальчик? Но для этого ты должен выполнить одну мою маленькую просьбу. Какую? Ты должен привести ко мне своих сестер и брата. Ой, я хочу сделать твоего брата герцогом, а сестер герцогинями. Нет, зачем это надо? Они такие вредные, противные. Как скажешь. Они все будут в полном твоем подчинении. Это совсем другое дело. Тогда я им покажу. А сейчас, если можно, Ваше Величество, вы не можете дать мне еще рахат-лукума? Он такой сладкий. Нет. Только после того, как приведешь своих родственников. Ну, хотя бы один кусочек. Маленький-маленький. Чем быстрее вы вернетесь, тем быстрее ты получишь мое угощение. Но я не знаю дороги. Если захочешь, найдешь. Но я... Ваше Величество... Все. И еще. Лучше не рассказывай им обо мне. Пусть это останется нашей маленькой тайной. Вон, видишь два холма? Приведи их туда, к моему замку. И скажи, давайте посмотрим, кто тут живет. Клянусь, я вам устрою королевский прием. А теперь до встречи. Как же я? Мне бы еще один кусочек. Люси от музыки погрузилась в сладкую дрему и потеряла счет времени. Ей хотелось плакать и одновременно смеяться, пуститься в пляс и уснуть. Она забыла про братьев и сестру, про то, откуда она пришла и зачем. И очнулась только тогда, когда музыка прервалась. Ах, мистер Тумнус, как это прекрасно! Но который теперь час? Я должна вернуться? Теперь уже... поздно. Как поздно? Там же все беспокоятся. Мистер Тумнус, что с вами? Почему вы плачете? Я мерзкий, коварный, злобный баран. Ну что вы? Вы самый добрый, самый милый на свете баран. Вот батюшка мой был честный, справедливый, а я... Ну как вам не стыдно? Такой большой барашек. Возьмите мой платочек и утрите немедленно слезы. Мне стыдно. Мне ужасно стыдно. Вот зачем? Скажите, как вы относитесь к похитителям детей? Они ужасны. Они преступники. Я преступник. У меня нет оправдания. Ну вы-то тут при чем? Я на жалование у белой королевы. То есть колдуньи. Она та самая, из-за которой у нас вечная зима, а весны все нет и нет. Ну что в этом плохого? Ведь все у кого-то на жалование. Как вы не понимаете, Люси? Я получаю деньги за то, что я должен посещать детей. Вы хотите сказать? Белая колдунья мне приказала, если я увижу лису дочь Евы или сына Адама, должен немедленно поймать их и передать ей. Вы первый, кого я встретил. Я притворился вашим другом и позвал к себе выпить чай. Я усыпил вас флейтой и собирался пойти и рассказать ей обо всем. Это очень подло. Да, да, да. Вы не сделаете этого, мистер Тумнус. Конечно, нет. Я прежде не знал, что такое люди. А теперь, когда познакомился с вами, я не могу. Спасибо вам, милый мистер Тумнус. Я не выдам вас колдунье. Но она обязательно об этом узнает, потому что здесь даже деревья шпионят, даже сверчки. Она махнет своей палочкой, и превратить меня в глыбу льда или камень. И так я буду стоять, пока все четыре трона в замке Кэр-Паравали не будут заняты. А кто знает, когда это случится и случится ли вообще. Что же нам делать? Вам надо спешить, Удучливы. Я слышу звон бубенцов. Это она, Джатис, белая колдунья. А как же вы? Может быть... Все обойдется. Идемте со мной. Мы спрячем вас. О, нет, нет, у дочери Евы. Нам нельзя являться в мире людей. Давайте поспешим. Бубенцы приближаются. Бегите отсюда прямо. Я отвлеку ее. Прощайте и простите меня. Мы что-нибудь придумаем. Эдмунд оставался на том же месте, где общался с белой королевой. Ему было совсем не холодно. Лицо его раскраснелось. Его сильно тошнило от рахат лукума. Но он был готов на все, чтобы съесть хотя бы еще один маленький кусочек лакомства. Эдмунд не знал, да и не мог знать, что рахат лукум был волшебный. Чем больше его ешь, тем больше хочется». И если бы Эдмунду позволили его есть и дальше, то он бы, наверное, лопнул, но не остановился. Ой, как здорово! Эдмунд, ты давно сюда попал? Только что. А ты где пряталась? Ты не поверишь! Я была в гостях говорящего барашка. Пила с ним чай. Он рассказал мне, что страна эта Нарния. В ней всегда зима, потому что правит здесь страшная белая колдунья. Что за бред ты несешь? Какая Нарния? Какая колдунья? Хочешь, я проведу тебя к мистеру Тумнусу, и ты убедишься сам? Какой еще Тумнус? Бежим скорее! Это она, белая колдунья! Она одним взмахом палочки превратит нас в камень или лед! Что за чушь ты несешь? Скорее! Вот сюда, через шубы! Вот, лес! Ты не представляешь, Эдмунд, какая опасность нам грозила. Ой, что с тобой? У тебя ужасный вид. Ты не заболел? У меня-то все в порядке. А вот у тебя сомневаюсь. Идем скорее. Расскажем все ребятам. Питер, Сьюзен, вы, наверное, нас потеряли. Мы вернулись. О чем ты говоришь? Но ведь нас не было много часов. Пожалуй, 5 минут не прошло. Быть этого не может. Мы вошли в комнату, потом были шаги. Я забралась в шкаф, через него попала в удивительную страну Нарнию. Там холод, зима. Я встретила говорящего барана, была у него в гостях, пила чай, слушала флейту. И вы говорите, что не прошло и нескольких минут. Люси, ты не заболела? Какая страна? Какая зима? Вы мне не верите. Но и Эдмунд был там. Эдмунд, скажи. Я ничего. Ты же знаешь, Питер, какие бывают у Люси фантазии. Эдмунд, ведь это не так. Ну да, мы с ней играли в ее страну. Будто Нарния в платяном шкафу существует на самом деле. Просто так, для смеха, конечно. Это подло. Ужасно. Люси, куда ты? Марокко с этими малышами. Вечно они... Эдмунд, скажи, что было на самом деле? Я сказал... Люси фантазерка, но никогда не была лгуньей. Я ничего не знаю. Мне что-то дурно, я хочу пить. Значит так. Сейчас мы все вместе пойдем в комнату, заглянем в платяной шкаф и посмотрим, что же там на самом деле. Ничего интересного. Я не пойду. Нет, пойдешь. И ответишь, если лжешь. Питер, Сьюзен и Эдмунд нашли плачущую Люси в спальне девочек. Успокоили ее, и все вместе, осторожно ступая, чтобы не разбудить миссис Макриди, направились в таинственную комнату. По очереди они забрались внутрь платяного шкафа и, раздвигая шубы, вышли на ту самую поляну, где были раньше Эдмунд и Люси. Вот это да! Значит, это все правда! Прости нас, Люси, что мы не поверили тебе. Да ладно! Давайте лучше подумаем, как помочь мистеру Томнусу. Ему угрожает опасность. Здесь не очень-то тепло. Давайте наденем шубы. Они ведь не наши. Но мы же не выносим их из дома. Мы даже из шкафа их не выносим. Хм, верно. Кто скажет, что мы взяли их из шкафа, если вся Нарния помещается в этом самом шкафу? Это обычный аттракцион с холодильной камерой. А тебя никто не спрашивает. И вообще, ты можешь идти спать. Нет уж. Без меня вы погибнете. Что это значит? Хватит вам спорить. Смотрите, эти шубы на вас похожи на королевские мантии. Тоже мне короли. Чего вы мне попляшете? Если вы не помиритесь, я пойду без вас одна. А ты знаешь, куда идти? Пещерка-барашка находится вон за тем оврагом. Нет, нам нужно идти вон к тем двум холмам. Значит, ты все-таки был здесь. Ну, я тебе... Ребята, нам нужно спешить. Люси оказалась хорошим проводником. В одном месте она узнала изогнутое дерево, в другом — старый пень. Так мало-помалу они добрались до того места, где среди холмов маленькой лощинки была пещера мистера Тумнуса. По пути... Люси успела рассказать ребятам обо всем, что случилось с ней, и о том, что рассказал ей баран. Поэтому, когда они увидели сорванную с петель дверь, разбросанные головешки из камина вперемешку с черепками посуды и другими вещами, ни у кого вопросов не возникло. Мы не успели. Да, не повезло нам. И что толку было сюда приходить? Может, вернемся? Здесь не так уж безопасно. Мы не можем теперь вернуться. Бедный Тумнус попал в беду из-за меня. Он не выдал меня колдунье и пожертвовал собой. И если вы не хотите, я пойду одна. Куда? Я не знаю. Я знаю только, что мы должны помочь. Если вы думаете, что я ничего не ведаю, то вы сильно заблуждаетесь. Я ничего не говорил вам только потому, что вы этого я не... Я тебя сейчас... Питер, не надо. Пусть говорит. Только я знаю путь. Я знаю место, где есть много еды и еще кое-что интересное. Без меня вы заблудитесь и превратитесь в льдышки. При чем здесь еда? Надо спасать Тумнуса. Ой, смотрите, здесь кто-то есть. Это какой-то зверь. Это бобр. Я видела такого в деревне. Только почему он такой большой? Смотрите. Он как будто бы зовет нас. Нужно идти. Ты уверена в этом? Я лично не стал бы ему доверяться. У него мордочка добрая. Идемте. Я согласна с Люси. Это лучше, чем стоять здесь. Бобр повел их вглубь чащи. Туда, где сосны росли так близко, что ветви их переплетались, образуя хвойную крышу над головой. Снега здесь не было, а корни деревьев были похожи на клубки змей, так что ребятам стоило большого труда, чтобы поспевать за проводником. Внешне неповоротливый бобр все время уходил вперед, потом останавливался, ожидая пришельцев. Наконец он вывел их на берег, скованный льдом реки, которую переграждала плотина. Там, где раньше вода переливалась через нее струйками, сейчас сверкала стена сосулек, словно цветы, венки и гирлянды из белого сахара. Казалось, что все это застыло в один миг. Прямо посреди плотины стояла смешная хатка. Из отверстия в ее крыше струился дымок. Вот мы и пришли. Можете говорить, но только тихо. Даже здесь... Нам грозит опасность. Опасность? Чего вы боитесь? Есть такие деревья. Они всегда все слышат. Большинство из них, конечно, на нашей стороне. Но есть и такие, которые могут передать все ей. Вы знаете, кого я имею в виду? Мы даже не знаем, с кем имеем честь говорить. А друг вы или враг, тем более. Не сочтите это за грубость, мистер Бобр. Но Эдмунд прав. Мы здесь люди новые. Вы хотите сказать, что вы люди? То есть дети Адама и Евы? Да, Четверо из них. Очень приятно. Много о вас читал. Где? Всему свой срок. А пока вот мой опознавательный знак. Это же мой носовой платок. Я отдала его мистеру Тумнусу. Совершенно верно. Он успел передать мне его перед своим арестом. Волк Мокрим, начальник секретной полиции, пронюхал, что Тумнус общался с дочерью Евы и ничего не сообщил ему. Где он, мистер Тумнус? В темнице замка Белой Колдуньи. Нужно спасти его. Это не так просто. Тумнус сказал, что я должен проводить вас, отвезти. Говорят, Аслан на пути к нам. Возможно, он высадился на берег. Аслан? Он поможет. А кто такой ваш Аслан? Вы не знаете Аслана? Каждый в Нарнии знает Аслана. Правда, не все ждут его. Впрочем, как говорят у нас в Нарнии, соловья баснями не кормят. Милости прошу в наш дом. Я думаю, рыба уже готова. Внутри хатки ребят радушно встретила бобриха. Захлопотала у печи и стала накрывать на стол. Приятно было после долгого зимнего путешествия наблюдать, как скворчит на сковородке поджаривая золотистая рыба, как изымается из духовки огромный пышущий жаром рулет с повидлом, как поет незатейливую песню самовар с душистым дымком. Более того, после сообщения об Аслане ребята хватило какое-то особенное чувство. Бывает же такое, кто-то произносит слова, которые вам непонятны, но вы ощущаете, что в этих словах заключен глубокий смысл. Иной раз они кажутся вам страшными, а иногда невыразимо прекрасными. Так что вы помните их всю жизнь и мечтаете вновь когда-нибудь услышать их. Так произошло и теперь. Ребята вдруг успокоились. У них появилась уверенность в том, что все будет хорошо. И только Эдмунд чувствовал себя как та рыба на сковородке. Внутри его обжигал необъяснимый страх. Скажите, мистер Бобр, а что находится за теми двумя холмами на том берегу? Там замок Белой Колдуньи. А зачем это вам? А мы должны запомнить приметы, когда будем возвращаться. Не думаю, что произойдет это скоро. Тем более вы должны встретиться с Асланом. Да-да, вы обещали рассказать нам про Аслана. Расскажите, пожалуйста. Аслан? Только он разделается с Белой Колдуньей. А он человек? Я же говорю вам, он царь. Разве вы не знаете, кто царь зверей? Лев? Аслан — лев. Лев с большой буквы. Великий лев. А он не опасен? Тот, у кого при виде Аслана не дрожат коленки, или храбрее всех, или просто глупец. Может, нам не надо с ним встречаться? Даже если я умру от страха, я хочу видеть его. Я тоже. Тем более он спасет мистера Тумнуса. Правильно, дети Адама и Евы. И вы увидите его. Мне прислали весточку, что вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола. Я проведу вас туда, потому что в Нарнии есть древнее пророчество. Когда начнет людское племя в Кэр-Паравале править всеми, счастливое наступит время. Теперь вы здесь, и Аслан здесь, значит, колдуньи приходит конец. Но разве Белая Колдунья не человек? Нет, она только хочет казаться человеком, чтобы претендовать на королевский престол. Она проникла к нам из другого мира, из мира древней магии. По нашим преданиям, виною тому стали люди. Люди привели ее сюда. Люди должны победить ее. Тогда круг замкнется. Нарния станет свободной. Но при чем здесь мы? Вас четверо. И этим все сказано. Ведь есть еще одно предание. В замке Кэр-Паравале стоят четыре трона. на которых должны воссесть две дочери Евы и два сына Адама. Только тогда придет конец белой колдунье и зиме. Она знает это предание. Она ждет вас и сделает все, чтобы пророчество не сбылось. Послушайте, а где Эдмунд? Кто видел, куда он ушел? Его шубы здесь. Он просто вышел подышать. А если нет? Если он заблудился? Лучше бы мы не попадали в эту страну. Мне страшно. Надо искать его. Он не мог уйти далеко. Нет смысла. Что? Искать его. Но он наш брат. Он еще совсем мальчишка. Он был раньше в Нарнии? Да. Он что-нибудь рассказывал вам? Нет. Он вел себя очень странно. И еще предлагал пойти к двум холмам. Он ушел к ней. К белой колдунье. Он предал вас. Он не мог этого сделать. Он виделся с нею раньше. Он вкусил ее зелье. Если долго живешь в Нарнии, это нетрудно определить. По глазам, потому что он не стал есть рыбу. Ну что же нам делать, мистер Бобр? Отправляемся в путь, срочно. Мы не знаем, в какой момент он ушел, какие слышал слова. Боюсь, Могрим, злобный волк, уже мчится сюда. Два чувства гнали Эдмунда по чужому зимнему лесу. Чувство страха, которое в нем поселилось после вести об ослане, и нестерпимое желание вкусить хотя бы кусочек рахат-лукума. Он с отвращением отверг угощение бобров, с ужасом слушал рассказ о льве ослане и даже сам не заметил, как оказался на плотине, как ноги понесли его по направлению к двум холмам. Он промок, озяб, был весь в синяках, но упорно шел, шел и шел. Они завистники. Они не пробовали чудесного рахат-лукума. Поэтому и болтают о королеве всякие гадости. Я все расскажу ей. Питер, этот зазнайка, он получит по заслугам. И эти бобры. Как хочется есть. Сейчас бы хоть кроху рахат-лукума. Я бы им всем показал. Этому жуткому ослану. Развели тут зоопарк. Львы и бобры. Кто их только научил разговаривать. Вокруг стояла кромешная мгла, когда Эдмунд оказался у железных ворот замка Белой Королевы. Он как во сне прошел во двор и едва не упал от неожиданности. Прямо перед ним возвышалась огромная фигура льва. Господин лев, я пришел, чтобы сообщить вам... Фу ты! Он что, мертвый? Не движется. Вдруг он повернет голову? Нет. Это просто камень. Ты ли это? Великий ослан! Тебя поймала королева, как котенка, и превратила в булыжник, да? Ну и кому ты теперь страшен? Вон сколько их здесь! И великаны, и гномы, и слоны! Скоро здесь еще бобры появятся. А вот и волчок, серый бочок, вот так тебя! Ой, что это? Стоять! Не с места! Как звать, быстро отвечай! Я с вашего дозволения, сэр... Могрим! Начальник секретной полиции. Сэр Могрим, я Эдмунд, сын Адама и Евы. Ее величество встретило меня на днях. Она просила принести моих брата и сестер. А они здесь, недалеко, у бобров. Стой здесь, не с места. Я сейчас. Глоток напитка и много-много лукума. Явился принц Нарнийский. Почему один? И почему ты мне не сказал, что твоя сестра тоже здесь была? Я не знал. Теперь они здесь. Бобры! Река! Это все, что ты хочешь мне сказать? Нет, ваше величество, я слышал у бобров, они говорят, Аслан пришел. Что? Как ты смеешь лгать? Ты хочешь пополнить мою коллекцию каменных изваяний? Сейчас станешь рядом вот с этим бараном. Я не лгу. Это то, что я слышал. Они встречаются у каменного стола завтра. Не врать. Пошел вон. Дать. Казнить. Не время еще. А ты иди сюда. И расскажи все до последнего слова. Ваше величество, я... Не дадите ли вы мне прежде глоток вашего напитка и чудного рахат лукумы? Я устал, мне холодно. Может, ты еще хочешь сесть на мой престол? Волк, принеси ему сухарь. Воды не надо, снега довольно. Слушаю. Он нам нужен живой. Клянусь, госпожа. Я обещаю. Я обещаю тебе жизнь. Пока. Рахат лукум для принца. Убери! Я не буду это есть! Что? О, ты еще вспомнишь об этом заплесневелом сухарике человеческой отродье, прежде чем снова отведаешь его. Вы не сдержали слова! Могрим! Одень ему на шею железный ошейник. А на руки нежные — кандалы. Привяжи его к саням, да покрепче. Пусть пробежится, согреется. Слушаю! Ваше величество! У каменного стола, говоришь? Хорошо. Могрим, отбери лучших волков и быстро к бобрам. Если их нет, немедленно к каменному столу. Но чтобы вас никто не заметил. Ждите там меня с этим милым мальчиком. Он нам пригодится. Будет исполнено. Спросите, ваше величество! Я таких слов не знаю, милый. Гном, запрягай оленей! Слушаю! До самых быстрых! Будет исполнена королева! Бедный, бедный Эдмунд. Никогда еще прежде ему не приходилось бывать в таком ужасном положении. Вместо лукума и королевских покоев он, прикованный железной цепью, бежал вслед за санями, а когда падал в колючий снег, то получал от гнома плетью по спине. Он, казалось, промерз до самых костей. Нестерпимая боль пронизывала все его тело. Но ужаснее всего была боль и обида душевные. Как смог он, мальчик не глупый, довериться этой страшной колдунье? Как мог он предать брата и сестер? Что теперь будет с ними, когда колдунья догонит их? Что будет с ним? Единственное благо в этом состоянии было то, что ему больше не хотелось рахат лукума. Боль и стыд выжгли это желание, как и страх перед неведомым львом Асланом. Быстрей! Быстрей! О, проклятая кошка! Откуда взялся туман? Отчего встали? Снег растаял! Сани не едут! Сани не едут! Отпусти оленей, пешком пойдем! У меня есть еще один козырь. Тебе не одолеть меня, царь зверей! У вас какие-то проблемы, мэм? Замолкни! Не могу ли я вам чем-то помочь? Ты не боишься, что я сделаю из тебя каменного истукана, болван? Вы не сделаете мне хуже, чем есть. Поэтому мне ничего не страшно. А вот вы чего-то боитесь. Не правда ли, мэм? Послушайте, ручейки шумят, птицы поют. А вон, цветы зацветают. Весна! Ой, я вырву тебе язык! Это вам не поможет. Ваша власть кончилась. Может, тебе дать кусочек рахат лукума? Ешьте его сами. Я сытым по горло. И потом я знаю еще кое-что, о чем поведали бобры. Что ты можешь знать, глупец? Вы Вы боитесь меня? Ты взгляни на себя, пугало. Ты просто грязный окровавленный мешок. Вы боитесь меня, Питера и моих сестер. Я знаю древнее пророчество. Нас четверо, и это вас страшит. Нет, ты, милый мальчик, считать не умеешь. Там всего лишь трое, а ты у меня в руках. Ты мой козырь, светлейший принц. Это так. Но вы не забывайте про него. Он уже здесь. Кто он? Лев. Аслан. У вас нет оружия против него. Есть. Есть, мой дорогой. Это оружие. Ты. Весна наступала стремительно с каждой минутой. Казалось, было слышно, как лопаются почки на деревьях и распускаются листья, как пробивается из-под земли трава и раскрываются бутоны цветов. А колдунья теряла свое королевское величие, превращаясь в сгорбленную костлявую старуху со множеством морщин и бородавок на белом лице. Она все чаще прикладывалась к своей медной бутылочке, но и зелье ей больше не помогало. Мы опоздали. Они уже там. Что делать? Для чего тебе даны клыки и когти? Резать, убивать, рвать всех, кто попадется. Начни с девчонок. Брось на бой всех волков, гиен, шакалов. Сегодня у вас будет славная охота. Может начать с этого принца? Этого не тронь. Это мой щит. Все исполню, всех перегрызу. О, великий лев, всемогущий Аслан, сохрани Питера, Сьюзен и Люси. Заткните ему рот, да покрепче. Охраняйте его больше собственной шкуры. Будет исполнена, королева. Тем временем Питер, Сьюзен, Люси и их проводники-бобры вышли из леса на широкую изумрудную поляну, посреди которой раскинулся большой шатер из золотистого шелка с пурпурными шнурами и белым стягом сверху, на котором был изображен красный лев, вставший на задние лапы. Мы добрались! Мы успели! Мы спасены! Ну а где же Аслан, мистер Боб? Неужели он ушел? Нет, нет! Посмотрите туда! Справа от шатра на высоком холме стоял величественный лев Аслан в окружении своей свиты. Рядом на камне восседал огромный орел. Здесь же находился могучий буйвол, слоны, носороги, несколько леопардов, единорог и множество других зверей. Все славное воинство Аслана, готовое дать последний бой силам тьмы. Заметив прибывших спутников, все расступились, открыв путь к Аслану. Подойди к нему, ты старший? Нет, вы первый. Сначала дети Адама и Евы, потом животные. Сьюзен, Люси, может быть, сначала вы? Я боюсь. Мне страшно. Он ждет. Давайте пойду я. Ладно, я первый. Вы за мной, только возьмитесь за руки. Мы пришли, Аслан. Добро пожаловать, дети Адама и Евы. Питер, Сьюзен, Люси, мы ждали вас. Но почему вас только трое? Позвольте мне сказать, великий лев. Был среди них и четвертый. Да он перешел на сторону белой колдуньи. Тут есть моя вина, Аслан. Я рассердился на него, и это толкнуло его на ложный путь. Не кори себя. Так сказано в древнем писании. Один среди них отступник. Пожалуйста, Аслан, спасите Эдмунда. Он умный, и у него доброе сердце. Не просто человеческому сердцу стоять перед искушением. Спасти вашего брата трудно, но мы постараемся. Аслан, чем мы можем вам помочь? У нас нет оружия. Питер, будущий верховный король, вот тебе и меч и щит. Пусть это будет оружием и защитой правды. Благодарю, Аслан. А вот тебе, Сьюзен, колчан и лук. Не подобает дочери Евы быть на поле битвы, но эти стрелы поражают без промаха только злобу и ложь. Возьми рог. Если ты затрубишь в него, тебя услышат во всех концах Нарнии и придут на помощь. Спасибо тебе, великий лев. А тебе, Люси, младшая, вот сосуд с напитком из огненных цветов. Одной капли достаточно, чтобы исцелить раненого, но только если он друг правды. Помни это, дочь Евы. Спасибо, Аслан. А вы можете спасти мистера Тумнуса? Время еще не пришло. А теперь вы трое отпейте из этой чаши. Здесь вода жизни. Она даст вам силу и избавит от страха. Дети по очереди отпили воды из серебряной чаши и сразу оказались в кругу зверей, которые преклоняли перед ними головы и всячески выражали свою преданность. Питер обсуждал детали будущего сражения, Люси общалась с газелями и косулями, а Сьюзен собирала на окраине поляны цветы, из которых птицы свивали венки и водружали на головы будущих королей. Неожиданно призывно затрубил рог. Это Сьюзен! Что случилось? Питер! Там чудовище! Там волк! Он убьет Сьюзен! Питер стрелой бросился на окраину поляны на звук рога. Там, уцепившись за ветку дерева, Сьюзен пыталась спастись от огромного черного волка, который, щелкая зубами, подпрыгивал и почти доставал до ее ног. Питер понял, что сестра вот-вот потеряет сознание. Сьюзен, держись! Я помогу тебе! Иди сюда! Я вырву твое сердце! Питер! Сзади тебя другой волк! Питер, взмахнув мечом, поразил подкравшегося сзади хищника. Могрим воспользовался этим и прыгнул в сторону Питера, но тот успел уклониться от волчьей пасти и изо всех сил вонзил меч между передними лапами. Ненавижу. Волки идут со всех сторон! Орлы, буйволы, слоны, пантеры и леопарды. Час настал. Все на битву. Мы победим нечисть. Не спеши, Питер, гроза волков. Наше войско справится с этой стаей. У нас другая цель. Видишь, вон там, на холме, меня уже ждут. Кто это? Джадис, белая колдунья. Аслан, позволь мне. Отложи меч, там твой брат. Над ним уже занесен нож. Если они увидят нас с оружием, то непоправимое случится. Но у нас есть стрелы, которые всегда бьют в цель. Иногда оружие бессильно. Что же нам делать, Аслан? Эдмунд погибнет. Оставайтесь здесь и ждите. Я пойду один. Аслан, они убьют тебя. О чем вы говорите? Он уничтожит их одним когтем. Эдмунд, накрепко привязанный к дереву, казалось, не замечал острого, как бритва, лезвия, приставленного гномом к его шее. Он видел вдали на поляне три маленькие фигурки. Они живы. Питер, Сьюзен и Люси. Слезы радости и раскаяния застилали его глаза. И если бы у него не был завязан рот, он крикнул бы во весь голос, как он их любит. Колдунья была рядом. Она спокойно дожидалась, когда приблизится к ним лев Аслан. Ты звала меня? Я пришел. Один, как ты хотела. Среди вас есть предатель, Аслан. Ну и что? Он совершил это по неразумию. Ты же понимаешь, слова, высеченные на каменном столе. Каждый предатель принадлежит мне. Его кровь — мое достояние. Может быть, но его душа не подвластна тебе. Ну, ты же знаешь, что если я не получу крови предателя, Нарния погибнет в огне и воде. Истинная правда, я этого не отрицаю. Но у меня есть к тебе другое предложение. Какое? Об этом я могу сказать только наедине. Почему я должна тебе верить? Потому что я даю тебе слово. Питер все время порывался взять меч и броситься к вершине холма, но боялся нарушить запрет Аслана. Он видел, как лев с колдуньей удалились в сторону, потом вернулись. Гном отвязал Эдмунда и исчез вместе с колдуньей. А лев вместе с братом направились к ним. По дороге они о чем-то говорили. О чем это осталось тайной для всех. Но Эдмунд помнил об этом всю жизнь. Питер! Он спас его! Милый Аслан, милый лев! Бежим встречать их! Нет! Мы должны дождаться их здесь. Что я вам говорил? Аслан может все. Теперь пророчество исполнится. Встречайте брата, дети Адама. Эдмунд, прости меня. Это я во всем виноват. Нет, это я чуть не погубил вас. Простите. Я так рада, Эдмунд. Теперь мы можем вернуться домой. А Тумнус? Нет, я, конечно, счастлива, что Эдмунд с нами. Но мистер Тумнус... Что я могу сделать для вас, чтобы искупить свою вину? У тебя будет повод, чтобы оправдаться своими делами. А сейчас пир в честь будущего короля Эдмунда. Не очень-то он заслужил такой встречи. Он пропал, а теперь нашелся. Он был почти мертв, а теперь жив. Разве это не повод для веселья? Все радуются, как будто героя встретили. А мне кажется, он этого не заслужил. Правда, Люся? Не знаю. Еще вчера я бы так же сказала. Но теперь, после встречи со Асланом, мне кажется, я стала взрослее. Я понимаю его. Я тоже. Но все-таки... Смотри, все радуются, а лев какой-то печальный. Да, я это тоже заметила. Может, он за ним мог. Ему стоит дать чудодейственных капель. Ты что, Аслан и заболел. Аслан, скажи, что виднеется там вдали? Это замок Кар-Параваль. Его построили великие короли Нарнии, потомки первого короля Франциска, чтобы охранять великое дерево. Когда дерево засохло, люди, зная, что наступают страшные для Нарнии времена, уплыли на острова и другие далекие земли. К тому времени в Нарнии уже правили наместники, так как род короля Франциска пресекся. Но некоторые люди остались и перешли на сторону белой колдуньи. Она не решилась поселиться в Кар-Паравале, а заставила верных ей сынов Адама отстроить себе новый замок, в котором и провозгласила себя королевой, а оставшихся с ней людей отправила далеко на юг, запретив им под страхом смерти появляться даже в Орландии. Она знала о древнем пророчестве, которое гласит, что когда в Кар-Паравале воцарятся четверо из рода людского, царству ее придет конец. Теперь, Питер, войском придется руководить вам с братом. Ты должен выслать разведчиков к замку колдуньи, чтобы они изучили расположение ее войск. Главное здесь внезапность. Ты все понял, сын Адама? Да, конечно. Но ведь ты будешь с нами, Аслан. Этого я тебе обещать не могу. У меня есть одно дело. Сьюзен, смотри, он уходит. Кто? Лев! Аслан! Давай пойдем за ним. У меня такое чувство, словно над ним нависла беда. И у меня. Идем! Он скрылся! Они догнали его в дубраве и, прячась, пошли следом. Солнце село, наступила ночь. что сделалось со Сланом. Голова его опустилась, хвост обвис, и шел он медленно-медленно, словно очень устал. Он вышел из леса на поляну перед холмом, на вершине которого возвышался каменный стол. Он словно чего-то ждал. «Ах, дети, дети, зачем вы идете за мной?» «Мы пойдем вместе, куда бы ты ни пошел». «Хорошо, но обещайте, что остановитесь там, где я скажу». «Мы сделаем все, как ты велишь. Аслан, милый, скажи, что с тобой?» «Мне грустно и одиноко. Положите руку мне на гриву, чтобы я чувствовал, что вы рядом». «Мы рядом, Аслан». «Спасибо. Дальше я должен идти один». «Аслан, скажи, куда ты идешь?» «Туда, на вершину холма, где каменный стол». «Но ты вернешься?» «Останься, Аслан. Мы любим тебя». «Аслан, милый». «Аслан». Но Аслан промолчал. Он повернулся и медленно стал подниматься в гору, а сестры остались внизу. Там, на вершине у каменного стола, как древнее изваяние, стояла белая колдунья. Вокруг нее собрались ее слуги — толстый гном, волки, шакалы и прочая нечисть. «Он идет! Глупец идет! Скорее! Бежите его!» «Это простая кошка!» «Отбейте! Мать его! Не смеете поранить его! Его кровь моя! Оденьте ему намордник!» «Они убьют его! Нужно бежать за подмогой!» «Нет, нет! Он не велел! Они не посмеют! Он разорвет их всех на клочки!» «Смотри! Они остригли его гриву! Они привязали его к каменному столу!» «Трусы! Они все еще боятся ты его!» «Ты видишь? Колдунья занесла над ним нож! Что делать? Я не могу смотреть на это!» «Ну, кто из нас выиграл? Жалкий зверь! Ты думал своей жизнью спасти этого предателя? Ты просчитался! Я убью тебя, а после ничто не помешает мне прикончить и детей! 4 трона в Кэр-Паравале останутся пустыми! Нарния навеки будет моя! Я истреблю все человеческое отродье!» «А теперь, зная это, умри, умри, умри!» Сьюзен и Люси упали навзничь на землю. Яркая вспышка молнии рассекла небо Нарнии напополам. Вся нечисть вместе с колдуньей устроили вокруг каменной плиты неистовый хоровод, после чего с криками и гиканьем устремились в сторону замка колдуньи. «Аслан, милый, ты слышишь нас? Открой глаза, скажи слово». «Он мертв, Люси». «Я не верю, что ничего нельзя сделать. Подумай, Сьюзен». «Давай сходим за остальными». Сестры побежали вниз по склону холма. Ночь отступала, лес казался еще черным, но вдали у самого горизонта светилась золотистая полоска моря. И вдруг появился первый луч нарнийского солнца. На вершине холма что-то треснуло, и вспыхнула яркая вспышка, будто взошло еще одно светило. «Что это?» Я боюсь взглянуть. «Они опять что-то сделают со Сланом. Бежим скорее!» «Смотри, каменный стол раскололся надвое!» «Где лев? Они украли его? Что делать, Сьюзен?» «А это кто?» «Лев? Но это не Аслан!» Он с гривой. Вы не узнаете меня? Знаю? Как это возможно? Возможно все. Колдунья знает древние законы, но если бы она могла заглянуть еще глубже в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она бы узнала, что если вместо предателя на каменный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, то стол сломается, и сама смерть отступит перед ним. А можно я прикоснусь к тебе? Конечно! Какое чудо! Аслан живой! Он жив! Жив! Жив! Глаза льва сверкали, лапы подрагивали, хвост бил по бокам. Он подпрыгнул высоко в воздух, перелетел через девочек и опустился по другую сторону каменного стола. Сама не зная почему, хохоча во все горло, Люси попыталась схватить Аслана, но тот ловко ускользнул от нее. Началась погоня. Лев описывал круг за кругом, то оставляя девочек далеко позади, то чуть не даваясь им в руки, то проскальзывал между ними, то подкидывал их в воздух и ловил их своими огромными бархатными лапами. Когда, запыхавшись, они свалились в траву, девочки не чувствовали ни усталости, ни голода, ни жажды. Еще не время праздновать. Нужно поспешить на помощь вашим братьям. Слышите звон металла и крики? Это идет последний бой. Садитесь ко мне на спину и вперед! Бой у Белого замка был в самом разгаре. Эдмунд! Еще немного, от нашего войска ничего не останется! Мы погибнем! Если бы здесь был Аслан! Сама Джадис размахивала волшебной палочкой, и все, кто приближался к ней, превращались в каменные изваяния. Вдруг раздались голоса. «Лев! Лев! Аслан!» Джадис вздрогнула и на мгновение обернулась на крик. Этого времени Эдмунду хватило, чтобы, бросившись, выбить у нее из рук золотую палочку. Палочка треснула и со звоном разлетелась на мелкие куски. Джадис выхватила кривой каменный нож и успела нанести Эдмунду удар. Аслан! В это время из-за леса, сверкая золотистой гривой, огромными прыжками приближался лев Аслан. Колдунья вскрикнула, побелела как снег, на ее лице застыл ужас и страх. Превращаясь в лед, она начала покрываться сначала мелкими трещинами, а затем стала раскалываться на множество кусков. «Не может быть! Этого не может быть!» Тут же все ее войско метнулось к лесу и исчезло. Спасибо тебе, Аслан. Ты успел вовремя. Скажите спасибо вашему брату. Если бы не он, все кончилось бы по-другому. Питер, Аслан, Эдмунд умирает. Помогите ему. Эдмунд, потерпи немного. Я ухожу. Но мне так хорошо... Я так счастлив. Еще не время тебе прощаться, герой. Люси, где твой сосуд с солнечным бальзамом, что я давал тебе? Он заживит его рану. А теперь трубите во все фанфары. Прославляйте победу над нечистью и злом. Мы едем в Кэр-Параваль. Четыре трона ждут своих королей. Аслан! А как же мистер Тумус? Я здесь, Люси! Все, кого превратила колдунья в камень и лед, ожили! Не беспокойся, я сыграю тебе еще на своей флейте. Слава Аслану! Слава Аслану! Слава Питеру! Эдмунду Аслану! И Люси! Затрубили фанфары, и все прославили победу над нечистью и злом. четыре трона ждали своих королей. Прошло много лет. Часто вспоминали короли Нарнии Питер, Эдмунд, Сьюзен и Люси события тех дней. Победу над белой колдуньей, свою коронацию и то, как незаметно ушел Аслан. Жизнь в Нарнии текла своим чередом. Гномы копали золото и серебро, добрые люди вернулись в Нарнию. Прошел слух, что снова появился в горах белый олень, и вздумалось королевской четверке попытать удачу, поймать его. Долго они гонялись за ним по горам Нарнии, пока не оказались на лесной поляне. Ведомые странным чувством, они вошли в лесную чащу и не успели сделать 10 шагов, как оказались среди меховых шуб. А еще через мгновенье выскочили гурьбой из дверц платяного шкафа. Это были не короли в охотничьей одежде, а обычные школьники — Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. К их удивлению, миссис Макриди встретила их очень ласково и сообщила, что профессор ждет их у себя в кабинете. Оказалось, что их не было всего-то одну ночь. Кстати, шкаф исчез, и нет больше дверцы в Нарнию. Но осталась надежда, что они вернутся туда, обязательно вернутся. Это случится, когда меньше всего ожидаешь. Дверь откроется на перроне, или на улице, или в саду, или на шумном лондонском перекрестке. Только нужно держать глаза открытыми, ведь это еще не конец. Закончилась только история в платяном шкафу, но впереди еще много-много приключений. Так что до встречи, до скорой встречи.